Намек. Этель была старейшим членом колокольцев, хора с колокольчиками, выступавшего в городе по праздникам. И в обеденный перерыв позвала Бренду и Мэгги на генеральную репетицию новогоднего выступления. Бренда предложила поехать на ее машине, и Мэгги обрадовалась возможности прокатиться с ней. Может, попробует снова намекнуть. Бренда и Мэгги сидели в обеденном зале, ели и наслаждались концертом. Этель была истинным виртуозом игры на колокольчиках и исполняла соло в песне «Рэндальф, красноносый олень». У всех колокольцев были мигающие красные носы, и это эффектное зрелище зрители отблагодарили аплодисментами. Мэгги была рада, что посмотрела репетицию, учитывая, что сам праздник она не застанет. По дороге на работу Мэгги, следуя плану, сказала: «Не знаю, Бренда, заметила ты или нет, но в последнее время я немного подавлена». Бренда закатила глаза. «Понятное дело, Мэгги, у тебя есть причины для депрессии. Ты же такая уродина. Наверное, ужасно просыпаться и каждое утро видеть себя в зеркале. Да мне б твою внешность, я бы просто летала. Это я должна быть подавлена, а не ты. Клянусь, я дошла до того, что не могу глядеть на свое отражение». «Почему?» «Да потому что похожа на жирный пончик в парике, вот почему». «Ты что, Бренда, как ты можешь говорить про себя такие ужасные вещи? Потому что это правда. Я уродина». «Ничего подобного, ты симпатяга. То и дело слышу, где наша милая Бренда?» «Кто спрашивает?» «Все. Все считают тебя невероятно симпатичной». «Правда?» «Да, глупышка, так что прекрати себя обзывать». Бренда, казалось, на секунду обрадовалась, но тут же спросила: «А что во мне такого симпатичного?» «Да много чего. Характер твой, улыбка, у тебя великолепные зубы». Бренда посмотрела на нее. «Зубы?» «Да, и очень красивая улыбка». «Ой, вранье. Теперь ясно, все ты выдумываешь. Зубы у меня кривые, а между передними щель». «Чушь! У тебя славное открытое лицо и прекрасное чувство юмора. Все это говорят». «Правда?» «Да. Хейзл всегда ведь повторяла, что у тебя мордашка на миллион долларов». «Неужто?» «Да ты сама тысячу раз слышала». «Господи, как мне не хватает Хейзл». Они немного проехали молча, потом Бренда спросила: «А меня не считают слишком мужеподобной?» «Что?» «Бренда, человек, который носит 54-й размер, не может выглядеть мужеподобным. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Ну, не знаю. Просто беспокоюсь. С тех пор, как располнела, я, по-моему, стала похожа на мужика». «Не говори глупостей. Опра Уинфри похожа на мужика? Скажи». «Она сейчас худышка». «А раньше, когда была толстушкой?» «Нет». «Ну вот видишь». Они еще помолчали. Потом Мэгги спросила: «Как у тебя дела с анонимными обжорами? Еще посещаешь группу?» «Да, мне нравится туда ходить». «Вот не есть не нравится». Она тяжело вздохнула. «Если я тебе кое-что скажу, клянешься не говорить, Робби?» «Конечно. Я так злюсь на себя, что готова орать от ярости». «За что?» «Я снова нарушила пончики». «Ой, ну, милая, постарайся забыть и жить дальше. Что нам еще остается?» «Ты права, что еще остается?» Бренда улыбнулась, повернула зеркало заднего вида и посмотрела на свое отражение. «Ты правда считаешь, что у меня красивые зубы?» «Да». Бренда еще разок улыбнулась. «Знаешь, Мэгги, как поговорю с тобой, так сразу легче становится». «Ох, нет, момент явно неподходящий. Придется отложить намеки до другого раза».